Краткие выводы. Первый. Выработайте у себя глубокое, неотступное желание овладеть принципами преодоления беспокойства. Второй. Прочитайте каждую главу дважды, прежде чем переходить к следующей главе. Третий. Во время чтения часто останавливайтесь, чтобы спросить себя, как вы можете применить каждую рекомендацию. Четвертый. Подчеркивайте каждую важную мысль. Пятый. Перечитывайте эту книгу каждый месяц. Используйте ее как учебное пособие, помогающее вам решать повседневные проблемы. Шестой. Применяйте эти принципы при каждой возможности. Седьмой. Превратите процесс обучения в веселую игру, предложив платить кому-либо из своих друзей по доллару каждый раз, когда он уличит вас в нарушении одного из этих принципов. Восьмой. Проверяйте каждую неделю, каких успехов вы добились. Спросите себя, какие ошибки вы сделали, какие достигнуты улучшения, какие уроки вы извлекли на будущее. Девятый. Ведите дневник, показывающий, как и когда вы применяли эти принципы.